Соединенным Штатам и Англии так и не удалось добиться пересмотра ранее принятых принципиальных решений. Продолжение дискуссии. Активно навязывая свою точку зрения в отношении стран, освобожденных Красной Армией, представители западных держав в то же время всячески старались отстранить Советский Союз от участия в решении проблем, связанных с районами и государствами, оккупированными американскими и английскими войсками. Примером может служить обсуждение проблем Италии. Известно, что значительные контингенты итальянских войск действовали на советско-германском фронте. Они дошли до Волги и принимали участие в разорении советской территории. Естественно, поэтому что Советскому Союзу было не безразлично, как решаются итальянские проблемы. В частности, советскую сторону интересовали вопросы о репарациях с Италией, о судьбе бывших итальянских колоний. Уже в первый период после капитуляции Италии американские и английские военные власти старались решать все вопросы в обход советских представителей в Союзной контрольной комиссии. Такую же тактику теперь пытались проводить и более высокие инстанции. Характерна дискуссия на Потсдамской конференции вокруг вопроса об ОПЕКе. Она возникла после того, как советская делегация предложила обсудить судьбу колониальных владений Италии в Африке и на Средиземном море. Вот как это изложено в официальном протоколе. Черчилль. Конечно, возможно иметь обмен мнениями по любому вопросу. Но если окажется, что стороны разошлись в своих взглядах, то результатом будет только то, что мы имели приятное обсуждение. Мне кажется, что вопрос о мандатах был решен в Сан-Франциско, но не более того, так как вопрос об ОПЕКе находится в руках международной организации, я сомневаюсь в желательности обмена мнениями по этому вопросу здесь. Сталин. Из печати, например, известно, что господин Иден, выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии. Кто это решил? Если Италия потеряла, то кто их нашел? Смех. Черчилль. Я могу на это ответить. Постоянными усилиями, большими потерями и исключительными победами британская армия одна завоевала эти колонии. Сталин. А Берлин взяла Красная армия? Смех. Черчилль. Я хочу закончить свое заявление. Я имею в виду следующие итальянские колонии. Итальянская Сомали, Эритрея, Киренаика и Триполи, которые мы завоевали одни в очень трудных условиях. Теперь относительно заявления, сделанного Иденом в парламенте, в котором он сказал, что Италия потеряла свои колонии. Это не исключает обсуждения во время подготовки мирного договора с Италией вопрос о том, не следует ли вернуть Италии часть ее бывших колоний. Я не поддерживаю такое предложение, но мы не возражаем против обсуждения. В настоящее время все эти колонии находятся в наших руках. Кто хочет их иметь? Если есть за этим столом претенденты на эти колонии, было бы хорошо, чтобы они высказались. Трумэн. Нам они не нужны. Мы имеем у себя достаточное количество бедных итальянцев, которых нужно кормить. Черчилль. Мы рассматривали вопрос о том, не подойдут ли некоторые из этих колоний для расселения евреев. Но мы считаем, что для евреев там не было бы удобно поселиться. Конечно, мы имеем большие интересы на Средиземном море, и всякое изменение статус-кво в этом районе потребовало бы от нас долгого и тщательного изучения. Мы не вполне понимаем, чего хотят наши русские союзники. В конечном счете, вопрос был передан на рассмотрение трех министров иностранных дел. Независимо от того, что судьба этих территорий сложилась совсем не так, как рассчитывал Черчилль, интересно отметить его попытки уклониться от обсуждения с союзниками по антифашистской коалиции вопроса об опеке над бывшими колониями одного из участников фашистской оси, стремление, присущее старому строителю империи,